Глава 56. Милада. Веду плечами. Мне сложно рассказать ему о том, что я чувствую к Глебу. Сильное влечение, потребность в нем, как в мужчине. Мне нравятся наши разговоры, заводит противостояние. Сегодня я хапнула эмоции на год вперед, когда Глеб признавался в ревности. Стоит прикрыть глаза, я переношусь в этот эпизод. Ощущаю тайфун внутри себя от переполняющих эмоций. Не все они добрые и положительные. Порой мне хочется закрыться в душевой, включить воду и прореветься. Или выехать в пустынное поле и прокричаться, потому что внутри печет и горит. С Глебом я другая. С ним я женщина. И мне нравится это чувство. Заводит случайные и неслучайные взгляды, прикосновения, его запах, голос. Пусть приходится запирать сердце на замок, но оно все равно бьется по-другому рядом с Тихомировым. Глеб как наркотик. Ты понимаешь, что его нельзя было пробовать, но, попробовав, не можешь слезть, хочешь очередной дозы. Это не только эмоции и классный секс. Я бы еще добавила мужскую харизму, ум и энергетику, которой он пытается давить. Мне нравится ей противостоять. Блин, Милада, не в того ты влюбилась. Я не сказала ни слова о своих чувствах, но Ванька словно заглянул туда, куда я себе подсматривать запрещала. А кто тот Вань? Разве есть формула, по которой можно вычислить того самого? Это всегда лотерея, а каждая лотерея имеет очень низкий процент выигрыша. Я на него и не рассчитывала в этой жизни. Не пытаюсь шутить. Я действительно так считаю. Выбор Вани я тоже не одобряю. Пусть друг старше, но это не страхует его от ошибок. Как можно было влюбиться в фальшивого ангела с душой змеи и характером лисы? Не разглядеть стерву за милой мордашкой? Вот такие мы неудачники. Выбрали тех, кто нам не подходит. В очередной раз напоминаю себе, что Глеб — это краткосрочный роман для моего удовольствия. Строить планы на будущее с ним не стоит. Мне нужны эти отношения, чтобы вырасти, чтобы подняться еще на пару ступенек вверх, приобрести нужный каждой женщине опыт общения с мужчиной. Чем сложнее и непонятнее мужчина, тем ценнее опыт. Ты всегда можешь поплакать у меня на груди, нажаловаться на брата, а я разобью ему морду, помни об этом. Абсолютно серьезным тоном, а мне рассмеяться захотелось. Возможно, я бы соблазнилась предложением, будь Ванька здоров. Я знаю, что всегда могу прийти к тебе, сжимая его руку, которая лежала на постели. Но я никогда не пожалуюсь тебе на Глеба. Никогда не стану причиной вашего конфликта. Если Тихомиров ударит Ваньку, я ему этого не прощу. Ваня оставляет меня переодеться, тихо прикрывая за собой дверь. Достаю один из новых комплектов белья, купленных специально для такого случая. Надеваю приталенное платье красного цвета с трапециевидной короткой юбкой, которая мне очень идет. Волосы распускаю, прохожусь утюжком. Косметику не наношу, она на мне и так есть. Знала ведь, что Глеб нагрянет. Злилась на него, но все равно готовилась к встрече. Хотелось быть красивой. Одеваюсь быстро, но выходить не спешу. Пусть ждет. Полазила в телефоне, посидела в соцсетях, успеваю полайкать фото, сделанные в клубе. Несколько штук сбрасываю к себе в галерею. Теперь можно выходить. Босоножки на шпильке удлиняют и подчеркивают стройность ног. Знаю, что Глебу мои ноги нравятся. «Во сколько вернешься?» — интересуется Ванька, когда вхожу в кухню. «Выгляжу я хорошо. Знаю это даже без обжигающего взгляда Глеба. Ванька тоже смотрит, но в его глазах я не вижу желания. Никогда не замечала. Взгляд друга, скорее, родительский контроль. Придраться Ване не к чему. Я сама скромность. А то, что под платьем, увидеть сможет только Глеб. Как только девушка захочет, я привезу ее домой», — вместо меня отвечает Тихомиров. «Я бы хотела остаться до утра, но отдавать Глебу контроль рано. В два я буду дома», — мысленно посчитав дорогу до дома Тихомирова и обратно, плюс секс. «Успеем, у нас больше 4 часов». «Тогда в 2». Глеба наш разговор напрягает. Не нравятся ограничения, которые мы озвучиваем, но он сам принял условия игры. Придется соблюдать правила. «Мне тебя трахать прямо сейчас начать, чтобы не смотреть на часы?» — сквозь зубы сидит Тихомиров, когда мы заходим в лифт и створки закрываются. «Никогда не делала этого в лифте», — дразню разъяренного мужика. Прислоняюсь спиной к прохладной стенке. «А вообще я мало где занималась сексом». «Мало где?» — нависает надо мной. «Не зли, Лада. Ты трахалась только один раз со мной, и это было в моей постели». Если он ждет, что я начну поддакивать, ошибается. Пусть сам борется со своей ревностью и сомнениями. «Так мы едем сексом заниматься, или ты меня на свидание позвал?» «Не знаю, нужно мне это свидание или нет, но не узнаю ведь, пока на него не схожу». «Будет тебе свидание. Я ведь обещал?» «Неожиданно». «Тебе понравится», — притягивает к себе и впивается в губы.